Мы благодарны Богу за то, что хлеб духовный был с избытком в нашем братстве. Мы благодарим Бога за сотни домов братьев и сестер, которые в разных точках Советского Союза предоставляли свои жилища, свою недвижимость, сарайчики и погреба, и чердаки, и комнаты для этого служения. Благодарны за тех неизвестных для нас братьев и сестер, тружениц, которые продвигали дело Божье вперед. Жизнь бы юбилейная, победная, не получилась бы, если бы не было простых, имена которых мы узнаем только в вечности. И их тысячи, этих героев веры, которые верою творили правду. Мне бы хотелось бы, чтобы Вениамин Рафеевич сказал несколько слов о церкви. Сейчас сестрам, пожалуйста. Послание к Тимофею, второе послание святого апостола Павла, глава 4. Когда пойдешь, 13 стих, принеси филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Потребность в книгах была всегда. И вот такой человек, как апостол Павел, тоже не мог обходиться без книг, и у него такая просьба была, и нужда была к Тимофею, что вот там и филонь оставил плащ, да, который тоже нужен был для служения, чтобы посещать церкви, и книги. В книгах нуждался всегда народ Божий, специальные свитки, переписывали их, можно сказать, размножали очень тяжелым трудом. И вот как мы знаем сегодня, сейчас, цена независимости, она вот такова. Книги нужны были, журналы были нужны. Эта потребность в церкви у нас удовлетворилась, ну, можно сказать, больше, чем на 100%. Если бы, так сказать, поднимите руку, у кого нет ни одного печатного издания, которое издавалось бы в Советском Церкви, я думаю, таких рук, наверное, и не нашлось бы, то в нашем братстве, там, так сказать, был в церкви. Они у нас в избытке, слава Богу, есть. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 16, 15 стиха. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефановых, что оно есть начаток Архаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны таковым и ко всякому содействующему». В этом году, я надеюсь, что будет, наверное, праздноваться 50-летие журнала. Не знаю, будет ли, но так хотелось бы, по крайней мере, чтобы праздновали журнал «Вестник истины» 50 лет. Я рад, что в нашей церкви мы, вот, ну, как начаток такой первый, да, мы уже тут, ну, праздник начинаем, можно сказать, да, мы уже слышали вот о том заделе, который был, как это делалось, о тех наводочках, которые писались и приписывались, и как потом, каким стал журнал сегодня у нас. Я скажу, что он относится к образцам, ну, высокого такого класса. Вот вы посмотрите христианскую литературу, но не везде такой журнал есть, да, есть разные журналы, а вот и по содержанию, и по оформлению, и, так сказать, по другим, так сказать, типографским понятиям и признакам журнал высокого качества. Мы благодарим за это Бога. Вот сестры наши, которые работали, ну, по определенным причинам, они сегодня уже, так сказать, труд свой передали, и будут другие, наверное, люди, и будут другие номера, и другой журнал будет. Но вот за то, что есть сегодня, мы должны поблагодарить Господа и поблагодарить тех, которые в этом принимали участие. Мы всегда узнавали имена печатников после их ареста. Вот когда их арестуют, когда уже, так сказать, в тюрьме там или на следствии, вот тогда печатались портреты и фотографии, и было, значит, тогда и были тогда и сведения. Вот таким образом церковь узнавала о тех, которые себя посвятили на служение. И знаете, разные оценки были от людей. Говорили, а что, нужно ли это все такой ценой? Вот. Да, цена была высокая, но мы должны помнить о той цене, которую Господь уплатил для того, чтобы каждому из нас подарить возможность стать членами церкви и войти вот в это большое число искупленных, спасенных детей Божьих. Я скажу откровенно, мы счастливы, братья и сестры, с вами, потому что мы имеем так много. И хотелось, чтобы мы ценили вот это многое, что есть. Поэтому пусть Господь благословит дальше и служение сестер, где они будут применять уже свои способности, может быть, в каком-то другом труде. А сегодня вот за то, что сделано, за то, что есть и достигнуто, ну, хотелось бы, ну, так вот поблагодарить сердечно от лица нашей поместной церкви. Пусть Господь вот и дальше благословит дальнейшее ваше служение и хождение перед Господом, и так, чтобы это было как жертва которые уже до конца, так сказать, отданы Господу, от которого ничего уже не осталось здесь на земле, только приятное благоухание, которое Господь, о котором Господь мог бы сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю». Пусть вот и эти знаки внимания, которые здесь друзья приготовили, они тоже будут для памяти, для вас и для нас тоже, вот, чтобы, ну, так нам помнить, что мы в одном братстве, в неделимом братстве, мы в одном служении, и в служении, хотя и разные были сферы этого служения, но они все нас объединяли в одно дело служения. Поэтому мы сегодня хотим вот цветы вам подарить. А здесь 50 роз. Розы не каждый день дарят, да, поэтому пусть Господь благословит, чтобы и это было памятью вот такой вот. Мы все, братья и сестры, ничего не достойны перед нашим Господом. Но Бог хочет, чтобы мы действительно, ну, уважали таковых, так написано. Мы не знаем, как дальше будет жизнь продолжаться в этом третьем периоде. Может быть, будут трудности, какие-то проблемы. Но за все, что сделано, слава Господу за все. Аминь. Господь, да сохранит тебя и да благословит тебя. И да свой мир. И да свой мир, Господь да обратит лицо свое и помилует тебя.